Глава 26. С тех пор, как Майк в 1992 году погиб на горе Рейнир, 21 июня стало для меня днем памяти и размышлений. Годовщина дня, когда Майк погиб, а я выжил, всегда погружает меня в состояние глубокой печали. Поэтому я стараюсь действовать на упреждение и каждый год отправляюсь в горы 21 июня или около того. Обычно мы с Родни вместе забираемся на какую-нибудь скалу или поднимаемся на какую-нибудь гору, чтобы помянуть там Майка, вспомнить нашего старого друга и вознести благодарность за то, что мы живы. Родни только что вернулся из третьей экспедиции на Денале, но у него не получилось подняться на вершину из-за того, что в высотном лагере стало плохо одному из альпинистов. Я совсем замотался, организуя сбор средств в пользу пострадавших в Непале, а еще одно мероприятие было запланировано в ближайшие два дня. 18 июня 2015 года мы с Родни встретились и решили, что в этом году День памяти будет совсем простым и без особых геройств. Через час мы добрались до горного городка Эстес-Парк в штате Колорадо, откуда мы оба не раз начинали наше бесчисленное восхождение. Под роскошным солнцем мы прошли по несложной тропе мимо озера Лили-Лейк, затем направились вверх через сосновый лес к району спортивного скалолазания под названием «Парк юрского периода». Мы сменяли друг друга, по очереди выбирая путь подъема на не слишком несложные скалы. Они сложены из гранита, так что острые зернистые края выступов давали достаточно опоры пальцам и цепко держащимся за камень резиновым подошвам скальников. Скальники – обувь для скалолазания, обычно с достаточно тонкой подошвой из каучука, повторяющей форму стопы. Я смотрел, как мой напарник грациозно забирается на склон, словно медленно танцуя под музыку, которая слышна была только ему. Следуя за Родни, я ощущал солнечное тепло, которое излучала скала. Долгожданная жара казалась полной противоположностью опасному для жизни холоду, от которого мы недавно страдали, я на Эвересте, а Родни на Денале. Небо в Колорадо казалось почти таким же синим, как и оперение стеллеровой сойки, кричавшей в нашу сторону с желтой сосны. Стеллерова черноголовая сойка, певчая птица из семейства врановых, обитает в Северной Америке. Эта птица размером около 30 сантиметров. Оперение на голове, горле, груди и верхней части спины черное, а брюхо, нижняя часть спины, хвост и крылья темно-синие. На лбу белые полосы, у некоторых белые брови. От красоты и тепла вокруг я расслабился и наслаждался размеренным и несложным подъемом в компании верного друга. Позже, вернувшись к машине, я открыл маленький красный холодильник и вытащил две запотевшие бутылки пива. Открыл их, протянул одну бутылку Родни. Он высоко поднял ее и подождал меня. Я поднял свою бутылку, мы чокнулись, и я сказал: «За Майка!» «За Майка!» — отозвался Родни. Мы потягивали пиво и приводили в порядок спутанное скалолазное снаряжение. Поскольку мы были слегка обезвожены, от пива мы быстро разговорились. Майк любил подмечать иронию судьбы, поэтому я стал размышлять вслух, что бы он мог сказать о моей экспедиции на Эверест, закончившейся всего через 10 часов после выхода из базового лагеря. Я попробовал изобразить его ленивый южный выговор и произнес: «Ну нифига себе, Джим, да это, пожалуй, самая короткая экспедиция на Эверест из всех, о которых я слышал». Мы с Родни рассмеялись. Затем он сказал: «До начала подъема из базового лагеря ты заявил мне по телефону, что вероятность того, что тебе придется вернуться, не дойдя до вершины, составляет всего 10%. Ну и что ты теперь скажешь?» Его вопрос застал меня врасплох. Я помолчал, глядя на западный край горизонта. На севере, юге и западе вставали горы, столько гор, что нам всей жизни не хватит, чтобы побывать на каждой. Я медленно отхлебнул пиво и подержал его во рту. Ощущая, как шипят и лопаются пузырьки углекислого газа, я заглянул в свое сердце. Когда пиво перестало шипеть, я проглотил его, повернулся к напарнику по восхождению и ответил: 20%. Родни ухмыльнулся. После 8 недель, в течение которых я непрестанно был занят последствиями землетрясения, мне пришлось вернуться к повседневной жизни. Сбор средств замедлился, мне предстояло сделать первую важную презентацию для своей работы. На той конференции я делился фотографиями, видео и рассказами о разрушительных событиях. Перемены и неуверенность породили сомнения и страх на Эвересте, как бывает и в жизни. Итак, я дистиллировал то, что, как мне казалось, показал опыт столкновения с подобными проблемами. Похоже было, что лучше всего чувствовали себя альпинисты из нашей экспедиции, которые сумели принять неожиданные изменения и быстро адаптировались. Благодаря гибкости своего сознания, эти люди быстро поняли, что первоначального плана восхождения на Эверест больше нет, и быстро переключили свое внимание на то, как выжить самим и помочь другим. Вместо того, чтобы избегать неопределенности, шерпы и альпинисты брали на себя новые задачи, вроде раскопок полевого госпиталя, и тем самым поддерживали стойкость в себе и в тех, кто был рядом с ними. Все напряженные ситуации, которые мы пережили, и те, с которыми я столкнулся во время других восхождений, показали мне, насколько заразительны могут быть как страх, так и решительность. Сохраняя уверенное отношение к нашему положению и веру в то, что даже самые огромные проблемы могут быть преодолены, мы достаточно укрепили нашу команду и сумели действительно найти выход из трудного положения. Напротив, несколько человек на Эвересте отказались признать, что восхождение закончилось. Их сопротивление переменам, вызванным землетрясением, казалось, причиняло им страдания. Хуже того, это лишило нашу команду энергии и уверенности. Когда казалось, что нам придется совершить непростой пеший переход до Джири длиной в 185 километров, я наблюдал, как один человек волновался, жаловался и даже отказывался выходить. Такое упрямое нежелание признать перемены приводило к стрессу и способствовало разногласиям в нашей команде. Когда группа находится в безвыходной ситуации, очень важно увеличить стойкость команды, а не уменьшать ее. В течение всего лета 2015 года многие продолжали задавать мне вопросы о состоянии дел в Непале, поэтому я следил за сообщениями из Азии. В период между землетрясением магнитудой 7,8 и повторным толчком магнитудой 7,3 12 мая в Непале погибли 8964 человека, в том числе 127 иностранцев. Еще 107 человек погибли в результате землетрясений в соседних странах – в Индии, Китае и Бангладеш. Масштабы человеческой трагедии также включали около 22 тысяч пострадавших и около 3 миллионов человек, оставшихся без крова. С трудом верилось, насколько сильно пострадала инфраструктура страны. По данным непальских источников, около 500 тысяч домов были полностью разрушены, а еще 269 тысяч получили сильные повреждения. Гималаи существуют потому, что индостанская литосферная плита сталкивается с евразийской и уходит под нее на севере. Вот уже 50 миллионов лет индостанская литосферная плита смещается по горизонтали примерно на 6 с лишним сантиметров в год, отчего Гималаи ежегодно поднимаются примерно на 0,5 сантиметра. Это неуклонное смещение плит вызывает непредсказуемое землетрясение вдоль всей дуги Гималайского хребта длиной 2414 километров. В прессе начали появляться научные исследования землетрясения, случившегося в Непале 25 апреля. И новости были не очень хорошими. Смещение пород на 3 метра по горизонтали означало высвобождение энергии, которая накапливалась в сталкивающихся литосферных плитах около 100 лет. Но это была лишь малая часть колоссальных тектонических сил, которые копятся в данном регионе на протяжении последних 500 лет. Когда 25 апреля случился разрыв зоны разлома, это произошло в основном в направлении на восток, а не во все стороны. Неравномерный разрыв привел к тому, что некоторые сегменты разлома остались в напряжении, которое продолжает накапливаться, ожидая высвобождения. Хуже того, поскольку разрыв не дошел до поверхности Земли, он оказался неполным. По сути, землетрясение магнитудой 7,8 было недостаточно сильным и недостаточно законченным, а потому не смогло существенно снизить тектоническое напряжение под Непалом. Геологи иногда называют невысвобожденную тектоническую энергию сейсмическим дефицитом. Подобное долгосрочное накопление неудовлетворенной потребности плит в смещении неизбежно приходится оплачивать землетрясениями. Непальское землетрясение стало весьма скромным первоначальным взносом для компенсации сейсмического дефицита, тогда как куда более длинный тектонический счет по-прежнему ждет оплаты. Неизбежно должно случиться более сильное землетрясение, и с каждым днем вероятность его возрастает. Когда я вернулся, друзья и знакомые спрашивали меня, насколько серьезна проблема накопления мусора на Эвересте. Эти вопросы часто возникали у них после того, как в соцсетях или в новостях они видели неприятные фотографии мусора, разбросанного на некоторых склонах Эвереста. Я тоже замечал в СМИ подобные сообщения. Обычно они сопровождаются шокирующими подписями или броскими заголовками с неизменным упоминанием горы мусора. Хотя такие публикации привлекают внимание читателей или пользователей, громким заявлениям в основном противоречат виды, внушающих благоговейный трепет пейзажей чистейших гор, которые мне довелось увидеть в 2015 году. На самом деле мне показалось, что в долине Кхумбу стало чище, чем во время моих двух предыдущих экспедиций туда. В 1992 году мы с Глорией видели мусор на земле и кое-что подбирали во время пешего похода, в частности предметы из пластика. Когда мы с Родни побывали там в 1998 году, тропы выглядели чище, чем за 6 лет до того. Наш сердар Ангпхури Шерпа сказал, что ситуация с мусором становится лучше год от года, поскольку все больше посетителей следуют своим строгим стандартам и правилам, да и местные жители успели понять, что большинству туристов не по нраву разбросанный мусор. Пхури рассказал нам, что еще в 1980-х годах мусора на земле было как камней. Точно так же в 1976 году, когда команда молодых парней из Австралии и Новой Зеландии числом в 21 человек провела одну из первых экологических экспедиций со сбором мусора на пути к базовому лагерю Эвереста, в Намче-Базаре они наблюдали, как ветер разносит бумагу, как пыль. В докладе руководителя этой экспедиции описано наблюдение за тем, как туристы, граждане Непала и местные предприниматели выкидывали мусор прямо на землю в Кхумбу. В заключении доклада говорилось, было установлено, что сообщения о ситуации с мусором преувеличены. Беспечность местных жителей, беспокойство в связи с накоплением отходов и преувеличение серьезности проблемы – все это присутствовало вблизи Эвереста и до того, как в 1990-е годы начались активные коммерческие восхождения. 10 студентов, участвовавших в нашей экспедиции 1998 года, следовали правилу этики, не оставляя следов. Но, как и участникам экологической экспедиции 1976 года, нам не под силу было собрать весь мусор, который мы видели. Поскольку местные варианты утилизации отходов ограничиваются сжиганием либо закапыванием отбросов или организацией в деревнях открытых мусорных свалок, нам приходилось соображать, что же делать с тем мусором, который мы собираем. Будучи геологом-экологом, я пришел к выводу, что лучшее, что мы могли бы сделать, это собрать старые батарейки, чтобы удалить из хрупкой альпийской природы опасные кислоты, металлы и черный порошок технического угля. Наша команда подобрала батарейки, которые были выброшены на землю до нас. К тому времени, когда мы вылетели из Луклы 4 недели спустя, у нас набралась большая коллекция отработанных батареек. Поскольку из некоторых раздавленных элементов питания вытекло содержимое, я сложил их в 3 пакета и повез с собой в Катманду, чтобы сдать на утилизацию. В 2015 году я обрадовался, увидев на подходе к Эвересту множество бочек для сбора отходов и контейнеров для переработки мусора. На тропах было меньше мусора, чем в 1998 году, а базовый лагерь Эвереста выглядел чище, чем близлежащие деревни. И в базовом, и в первом лагерях на земле почти не было видно раскиданного мусора, хотя периодически ледник Хумбу, сползая в долину, выносит кучи отбросов давних экспедиций. Современные экспедиции на Эверест контролируют накопление своего мусора и уносят его вниз по долине на местные свалки. Этому процессу способствует взимание так называемого «мусорного депозита» в размере $4000, уплаты которого правительство Непала с 1993 года требует от всех экспедиций. Если станет известно, что команда нарушает экологические требования, депозит им не вернут. Почти все альпинисты – любители природы, поэтому согласие каждого – не проблема. За 40 дней, проведенных в Кхумбу, я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь бросал мусор на землю. Во время тренировочного восхождения на полпути к ледопаду 22 апреля 2015 года мы с Пикеем пересекали узкий ледяной карниз с трещинами по обеим сторонам. Мы были пристегнуты к провешенной заранее веревке и остановились, добравшись до высоты 5486 метров. Я заметил, как ветер гонит по снегу обертку от шоколадного батончика и быстро сделал два шага в сторону от безопасной тропы. Стоило мне внезапно дернуться в бок, как Пикей заорал: «Что ты делать?» Я схватил обертку, поднял ее и ответил: «Мусор, хо». Затем я запихнул обертку во внешний карман рюкзака, чтобы потом убрать в пакет для мусора. «Окей, хорошо», — сказал Пикей. Затем он указал на 3 метра дальше, где в глубокую трещину обвалился снежный мост, и добавил: «Но не ходить за мусор там!» Я закивал в знак согласия, и мы рассмеялись. Хотя мы с Пикеем не могли пускаться в углубленное обсуждение экологической этики, постепенно мы с ним выработали такую тактику. Всякий раз, заметив мусор, мы подбирали его. Большинство альпинистов и шерпов, с которыми я познакомился на Эвересте, поступали так же. Мои опыт и наблюдения сильно отличались от заметок в СМИ, авторами которых выступают находящиеся далеко от горы журналисты. В своих статьях они иногда приводят фотографии неприглядных куч мусора в прежние годы, при этом недостоверно указывают, что эти фото отражают состояние дел в данное время. Некоторые из репортеров прибегают к практике ленивого журнализма. Иными словами, они представляют однобокий взгляд на проблему, либо попросту повторяют написанное ранее другими. Часто неточность объясняется тем, что заметку иллюстрируют фотографии вынесенного ледником мусора, который оставили экспедиции несколько десятилетий назад, а неверный вывод делают о ситуации на всей громадной горе. Провокационные заявления о том, что Эверест превращается в гору мусора, могут возбудить негодование и повысить продажи журналов, но истине они не соответствуют. Неудивительно, что в соцсетях еще меньше точности. Однажды я читал ветку онлайн-форума о том, что все поднимающиеся на Эверест альпинисты – безответственные хамы, которые без зазрения совести разбрасывают мусор. Фотография, представленная в качестве доказательства, была якобы сделана на Эвересте. На ней была открытая свалка мусора. Я заметил кустарниковую растительность на краю свалки, поэтому сомневаюсь, что это фото – было сделано на голых камнях бесплодных верхних участков долины Кхумбу. Но я не был уверен, пока не заметил на свалке черный круг автопокрышки. Если учесть, что от базового лагеря Эвереста до ближайшей автодороги 185 километров, неприятное фото никак не могло быть сделано на Эвересте. Между 1975 и 2016 годами состоялось по меньшей мере 25 экспедиций, которые сделали экологическую работу и уборку маршрута краеугольным камнем своего путешествия на Эверест. Самые ранние усилия были сосредоточены на сборе мусора, накопившегося в базовом лагере в период с 1950-х до 1970-х годов, когда во всем мире не существовало практически никаких экологических стандартов. Большинство экспедиций в 1980-х и 1990-х годах более осмотрительно относились к своему мусору и обычно сжигали его, однако тот, что оставался от предыдущих поколений альпинистов, так и лежал высоко на горе. В 1990-х годах появились оригинальные экологические социальные схемы, когда высокогорным работникам выплачивали вознаграждение за любые доставленные ими отходы. По 6 долларов за кислородные баллоны и по 2 доллара за каждые 10 килограммов другого мусора. Через несколько лет с горы были убраны почти все израсходованные кислородные баллоны. В наши дни редко можно увидеть на Эвересте брошенный пустой баллон. Более поздние усилия были направлены на решение сложной задачи по извлечению мусора, вмерзшего в лед, на продуваемых всеми ветрами склонах. Оставленные наверху отходы вмерзают в гору, его почти невозможно достать оттуда, хотя прогресс понемногу идет. В 2014 году в Непале приняли правило, обязывающее каждого альпиниста, поднимающегося на Эверест, спустить с горы 8 килограммов мусора. Если каждый будет уносить свои отходы и прихватит кое-что из мусора, оставленного другими, со временем сообществу альпинистов Эвереста удастся убрать с горы весь мусор.